ты, хлопья снежные блестят, и бубенчики с меня в меня пустят, разбитые голоса. Я лечу на крыльях к милому душе. Поскорее на крыльцо, и бубенчики звенят, звенят музыку, разбитые голоса. Я лечу на крыльях к милому душе. Скажет нежные слова, все на свете с ним забуду я.